Глава 14. Подул ветер, поднимая волны. Александр выравнивал плот, чтобы он не стал боком к ним. Набегающая волна ударила в корму и растекалась по доскам. Ветер принес туман, ограничив видимость метров до 30. «Может, остановимся?» — тревожно спросил Гурьян. «Ничего не видно, как бы не угодить в неприятность какую-нибудь. Так проще держаться на воде, без движения нас будет сильнее болтать». Александр не знал этого наверняка, но был уверен, что так и случится. Пока у плота имелась тяга и правильный вектор движения, он был не подвластен стихии. Без движения плот превратился бы в игрушку для волн. «Устал?» — спросил Александр у напарника. «Давай подменю». Гурьян безропотно согласился. Прежде чем взяться за весло, набрал воды через щели досок, умыл покрытое бисеринками пота лицо и намочил волосы. «Тур де Франс, мать его!» Он сел на колени у самого носа плота и выровнял его поперек волны. «Надо усовершенствовать, сделать несколько передач. Тяжеловато грести на одной». Александр был согласен с ним. Крутить педали на плоту оказалось значительно тяжелее, чем на велосипеде. Цепь как будто даже вытянулась под нагрузкой, хотя это могло быть результатом смещения ведущей шестерни или оси колеса. Механизмы требовали усиления надежности и облегчения использования. Не помешал бы руль, который можно было поставить на корме. Тогда управлять плотом мог бы один человек, а второй был свободен для любых дел, например, для отстреливания врагов или приготовления еды. Вдруг Гурьян поднял руку вверх в предупреждающем сигнале. «Александр, стоп!» — выкрикнул он. Александр остановил колесо и сделал несколько оборотов в обратную сторону. «Что случилось, Гурьян?» — спросил он и привстал, чтобы разглядеть причину беспокойства напарника. «Волны пошли другие. Я решил, что впереди что-то поменялось. Подумал, что началось мелководье. Или уже берег скоро». Для Александра на первый взгляд ничего не поменялось. Волны были серьезными и накатывали на плот с прежним усердием. Он решил, что Гурьяну померещилось из-за тумана или внутренних переживаний и страхов. Все-таки ситуация была непростой и неожиданной для кого угодно. Огромное озеро, появившееся посреди равнины, для таких неподготовленных моряков, как Александр и Гурьян, вызывало ощущение собственной незначительности в руках стихии. Оно забавлялось беспомощностью людей и в любой момент с легкостью могло лишить их жизни. Достаточно было подсунуть на пути какую-нибудь ловушку. Судя по густому туману, это оно и собиралось сделать. Гурьян был просто уверен в этом. Неожиданно плот налетел правой стороной на что-то твердое под водой. Борт вздыбился, скрипя деревом под нагрузкой, изрядно напугав людей. Гурьян упал на спину, потеряв равновесие. Александр удержался в седле, но испытал не меньший шок от внезапного происшествия. «Я же сказал!» Гурьян сделал несколько мощных грибков, чтобы выровнять плот. «Здесь мель какая-то, сбавляй ход!» Александр сделал это раньше, чем его попросил напарник. Теперь и ему казалось, что волны вокруг другие. Он увидел барашки на поверхности и даже будто бы выступающие над водой темные силуэты, едва просвечивающие сквозь туман. На мгновение ему показалось, что озеро поймало их в ловушку, из которой живыми не выбраться. Гурьян смотрел в воду и вместо того, чтобы грести, проверял дно под ними. Вид его напряженной деятельности тревожил Александра. Под днищу плота пугающе заскребло. Он задергался и потерял ход. Александр крутанул колесо, чтобы освободиться. Скребущий звук прошел по всей длине. Гурьян помог веслом. Плот соскочил с препятствия и снова заскользил по воде. «Александр, надо остановиться», — настаивал на своем Гурьян. «Разобьем плот и сами потонем». «Я уже и не кручу педали, ветром гонит». Александр приподнял вверх обе ноги. Порыв пригнал высокую волну, прошедшую через всю палубу плота, и немного рассеял туман перед ним. Из мглы выступил темный треугольный силуэт, похожий на двускатную крышу дома. «Правь к нему!» — попросил Александр Гурьяна. «Может, не надо?» В глазах напарника застыл суеверный страх. «Надо! Чего ты, как молодой бычок, которого в первый раз из клетки пытаются выгнать? Нужно подплыть ближе и убедиться, стоит бояться этих миражей или нет». «Ох, как скажете!» — недовольно согласился Гурьян. «Если что, я вас отговаривал». Александр крутанул педали. Напарник направил плот к треугольному силуэту. С каждым метром все отчетливее проявлялись очертания крыши. Однозначно, это был дом, затопленный после опускания земли. Смотрелся он в сумраке тумана по-кладбищенски, как склеп, поставленный посреди моря. Гурьян выставил весло вперед и дал плоту мягко причалить. Крыша дома была покрыта металлическим профлистом под черепицу. Пластиковое покрытие слезло. Остался только голый оцинкованный металл, потемневший от перенесенных испытаний. Судя по сохранности крыши, дом не пострадал от пожара, а судя по тому, что он возвышался над водой, то и землетрясение перенес достойно. Гурьян стукнул по крыше веслом и проделал в ней большую дыру. Нетронутой она казалась только с виду. Цинк не помог против жары и агрессивной жидкости. «Сгнила!» — заключил он. «Следовало ожидать!» Александр взял край каната, сплетенного из нескольких джутовых веревок, и прицелился закрепить его за выступающий край стропила. «Мы что, остаемся?» — удивился Гурьян. «А мы куда-то спешим». «Нет, но что здесь может быть интересного? Дом же затоплен под самую крышу». «Для нас это одни плюсы. В него никто не лазил с момента катастрофы». «А если завал?» «Гурьян, мы же не на свадьбе, в конкурсах тамады участвуем, чтоб совсем без риска. Я сам нырну, а ты подстрахуешь». «Рисковый вы человек, Александр, даже безрассудный. Не дай бог погибнете, оставите молодую жену вдовой, а ребенка сиротой». Александр смерил Гурьяна подозрительным взглядом. «Про ребенка это ты себя имел в виду, что ли? Останешься один сиротой на плоту?» Гурьян смутился. «Я же... Фекла сказала, что Аглая». «Нет, вы не знали?» Он покраснел, как рак. «А я подумал, что вы тогда почти признались». «Что? Ты серьезно?» Александра словно током шарахнула. «Простите, я же был уверен, что для вас это не тайна. Черт!» Гурьян притопнул ногой, аж доски хрустнули. «Ты осторожнее. Я не в обиде на тебя. За что обижаться-то?» Александр растерянно уставился на ржавую поверхность крыши. «Ясно. Не хотела говорить, чтоб не передумал. Знаешь, она и в семейных отношениях старается быть администратором. У нее все по полочкам, никакой спонтанности. Другая бы баба за коленки хватала, не отпускала. А эта решила, что отец ребенка должен рисковать собой во славу городища. Вернется с добычей, героя нет, что ж так вышло. Александр, не накручивай себя. Я знаю Аглаю давно, она классная. И вряд ли не созналась из холодного расчета. Это же бабы мелют между собой, 3 дня задержки и все беременно. А может, это с голодухи задержка? Эх, ну ты меня сбил с настроя. Сел на мокрые доски плота Александр. Я был бы рад стать отцом. Пусть старый будет батя как дед, но и мне тянуться придется. Не раскисать, чтобы его поднять. Заботы, семейные дела всякие, Новый год, дни рождения, подарки. Я вам куклу классную выточу из дерева, — пообещал Гурьян. Не надо куклу, у меня пацан будет. Или у тебя уже результат УЗИ есть? — усмехнулся Александр. Гурьян искренне рассмеялся. Я просто считаю, что у красивых родителей рождаются девочки. Тогда 50 на 50. Какой уж я красавец! Александр поднялся и примотал канат к стропилу. Осмотрел крышу внимательнее и что-то решил для себя. Это место затопило раньше, чем его сожгло пеклом. — уверенно произнес он. «Откуда знаете?» Гурьян тоже присмотрелся к крыше дома, но ничего указывающего на выводы Александра не заметил. «Смотри на доску. Здесь четкая граница температурного воздействия». Гурьян присмотрелся. На нижней части стропила видна была полоса, отделяющая темную часть дерева, находящуюся выше, от светлой. «А если это из-за воды?» «Просто смыло за целый год весь нагар». «Возможно, но что-то мне подсказывает, что это не так. Любая пластиковая вещь из дома послужит нам подтверждением или опровержением моей теории. Я готов нырять». Александр заглянул через борт в непрозрачную воду. «Интересно, с какой стороны в этом доме кухня?» Он осмотрел крышу и увидел дыру, которая могла остаться от печной или каминной трубы. Прокрутил в уме варианты планировки, попытался вычислить, на какую сторону выходит фасад, и в итоге пришел к выводу, что дом стоит обогнуть. «Этот дом человек строил сам, видишь, какой капитальный получился. Наверняка и к планировке также отнесся. Камин у него в гостиной, и она соединена с кухней, как сейчас принято. Окна гостиной должны выходить на солнечную сторону, туда». Александр указал в наиболее яркую часть тумана. «Соответственно, кухня должна выходить на зады и еще иметь второй выход на них. Если я прав, то она, как основной источник припасов, под нами». Александр остановил плот. «Мудро!» — согласился Гурьян. «А я подумал, что если и магазины затопило сразу, то там вообще клондайк должен быть. Уж консервы-то точно год могут пролежать в воде. И крупы в полиэтиленовых пачках наверняка тоже». «Я об этом не подумал», — признался Александр. «Как мы его найдем только?» «Этого я не знаю. Надо дождаться, когда развеет туман». «Хорошо. А пока он рассеивается, я попробую поэксплуатировать синицу в руках. Под водой буду считать до 100, а потом подниматься». «Давайте по очереди, чтоб честно было. И потом не рассказывали нашим, как вы добывали, а я трусливо отсиживался на плоту», — предложил Гурьян. «Совершенно не против, но я бы все равно не стал хвастаться. Это твой выбор. Хочешь — ныряй, хочешь — страхуй». «По очереди». «Идет». Александр скинул с себя одежду, оставшись в старых выцветших трусах, едва державшихся на его тощем заду. Он не стал прыгать на удачу. Сел на край плота и осторожно спустился в воду. «У-у-у-у!» — передернул Александр плечами. «Холодненькая!» Набрал в легкие воздуха и нырнул. Глаза закрывать не стал. Надо было увидеть окна и двери, чтобы не терять время на ощупывание руками. Окно с раздавленной рамой, ощерившееся осколками стекла, показалось сразу. Александр был уверен, что это второй этаж дома, если не третий. Он нырнул глубже. Вода темнела с каждым метром. На фоне темной воды показался еще более темный силуэт. Александр подплыл к нему. Им оказался навес над дверью. Его крыша от прикосновения подозрительно зашаталась. Стараясь больше не задевать, он поднырнул под него. Вот и дверь в дом. Она тоже была стеклянной, и от нее осталась только рама. Счет подходил к 80. Но Александр понял, что доска не выдержит, и решил всплывать. Путь до поверхности занял гораздо больше времени, чем он думал. Очутившись над водой, громко выдохнул и часто задышал. «Фух, вы меня напугали», — признался Гурьян. «Я досчитал до 150, а вас нет». «Это все теория относительности. Под водой время идет медленнее. Я досчитал до 80». Пытаясь отдышаться, пошутил Александр. «Правее и вниз дверь открытая. Думаю, на кухню. Не теряя времени, можно успеть и прошвырнуться по ней». «Понял. Насколько правее?» «Метра 3 возьми. Только не наткнись на навес, он шаткий какой-то». Гурьян скинул с себя одежду, проверил пальцем ноги температуру воды, поморщился и смело прыгнул с плота. Отплыл в сторону на 3 метра и нырнул. Александр начал отсчет. Он досчитал до 100, напарник не появился. Отсчитал не спеша еще 20. Гурьян не показывался. Александр начал беспокоиться и терзаться мыслями о глупости начатого предприятия. Когда он уже решил нырять, чтобы спасать напарника, над водой показались пузыри и через мгновение голова Гурьяна. Он выдохнул и громко вдохнул. «Вот черт! Чуть не нахлебался!» Он поднял руку вверх, в которой был зажат какой-то предмет. «Я почти до 200 досчитал», — упрекнул его Александр. «А я сбился на 40 и плюнул на это дело». Он протянул предмет Александру. «Улов!» Александр взял его в одну руку, а другой помог Гурьяну взобраться на плот. «Одевайся, на ветру зябко стоять». Протянул напарнику одежду. Тот быстро запрыгнул в свои вещи. Губы у него за 2 минуты под водой приобрели синюшный оттенок. «На что похоже?» — спросил Гурьян у Александра, рассматривающего выловленный предмет. «На миксер». Александр потер пластик, чтобы очистить его от темного налета. На чистом месте проступило название фирмы, сделавшей прибор. «Я был прав, дом затопило до пекла. Иначе мы бы не увидели эту надпись. Да и вообще пластик деформировался бы, раскрошился или сгорел. А тут даже провод на вид как новый». Он провел пальцами по всей длине, очищая его от налета. Чистый кабель был без всяких намеков на температурное воздействие. «Так это что, продукты там могли сохраниться?» — обрадовался Гурьян. «Только в банках. Не думаю, что жильцы этого дома грешили консервированной пищей». «Я так хочу есть», — признался Гурьян, — «что не уплыву отсюда, пока не проверю это». «Сейчас моя очередь», — напомнил Александр. «Ты в дом заплывал через дверь?» «Да. Там все на полу валяется. Но я понял, что слева стоял гарнитур, а справа от входа стол. Так что сразу, как заплывете, берите левее». «Покойников нет?» На всякий случай поинтересовался Александр. «Не щупал. Я думаю, что в доме никто не остался. Если в поселок пошла вода, они, скорее всего, успели что-нибудь предпринять». «Надеюсь». Александр подошел к краю плота и, уже не опасаясь сюрпризов, нырнул в воду щучкой. Это сэкономило ему много времени. Инерции хватило, чтобы доплыть до навеса. Далее он помог себе руками и осторожно заплыл в дом. Тьма в нем казалась кромешной. Александр взял левее, нащупывая руками пространство перед собой. На полу валялся хлам, упавший со стен. Он быстро перебирал его, стараясь сразу определить, что находится под руками. На ощупь больше всего было битой посуды. Александр взял чуть правее, предположив, что припасы могли находиться в другой части кухонной мебели. Точно, руки наткнулись на коробочки и баночки, валяющиеся на полу вперемешку с предметами, которые трудно было определить. Александр проплыл вперед к стене, чтобы проверить шкафы, стоявшие на полу. Припасы круп, сахара и соли хозяева не стали бы хранить в навесных шкафах из-за большого веса. Обычно люди держали там небольшое количество, пересыпанное в красивые банки для быстрого доступа и эстетического удовольствия. Оказалось, что завал из упавших верхних шкафов мешает пробраться к ним. Нехватка воздуха поджимала. Александр сделал рывок, растолкав завал, и направился к светлеющему в темноте прямоугольнику дверного проема. Он еле выдержал до поверхности, всплыл и долго дышал под вопросительным взглядом Гурьяна. «Сейчас отдышусь». Александр взобрался на плот. Он не чувствовал ни холода, ни частого сердцебиения, ничего, кроме недостатка кислорода в крови. Голова кружилась, а легкая гипоксия создала ощущение опьянения и некоторой отстраненности от мира. Отдышавшись, он рассказал о своих действиях в доме и посоветовал Гурьяну добраться до шкафов. Тот с готовностью и даже невероятным желанием прыгнул в воду. Осознание того факта, что в 5 метрах лежит еда, которую надо всего лишь достать, придавало сил. Александр накинул на себя одежду. На ветру мокрое тело быстро озябло. Волны стучали в дом, ветер свистел в дырах, Туман начал рассеиваться, теплый круг солнца проступил сквозь белую дымку. Силуэты, похожие на остатки домов, проступали со всех сторон. Гурьян вынырнул из воды с победным кличем. В руках у него была зажата банка, отсвечивающая желтым металлом. Покрасневшие глаза напарника сияли восторгом. — Там еще есть! Надо с сумкой нырять, чтоб не по одной вытаскивать! Александр с благоговением взял ее в руки, забыв помочь Гурьяну взобраться на плот. Частичка прежнего мира, ностальгия и спасение в одном предмете. «Что это?» Гурьян поднялся на плот и осмотрел банку. Надписей на ней не осталось. Александр потряс ею перед ухом. «Не рыба и не тушенка. Кукуруза, горошек или фасоль, предположил он. На фрукты тоже не похоже». «Я бы за тушенку душу продал». Немного расстроился Гурьян. «Откроем?» «Не, рано. Если я сейчас поем, то меня в сон начнет клонить». Александр полез в ящик с припасами и вынул из него пустую походную котомку с фирменным вензелем «Зарянка». «Подниму еще, тогда и отпразднуем». «Много не берите, а то не даст подняться», — предупредил Гурьян. «Понял, не дурак». Александр повесил котомку через шею, как почтовую сумку, и нырнул. Дорогу до цели преодолел на автомате, заплыл в дверь и сразу же направился в темный угол. Нащупал столешницу и по ней добрался до открытого шкафа. Пошарил рукой и нащупал банки, штук 5 или 6. Оттопырил котомку и закинул их все. Медлить, чтобы проверить соседние шкафы, не стал, боясь, что ноша помешает ему всплыть. И оказался прав. Путь до поверхности дался с трудом. Он видел темный прямоугольник плота над собой, который никак не хотел приближаться. Организм находился на грани самопроизвольного вдоха, когда, наконец-то, удалось всплыть. Гурьян схватил Александра за руку и вытянул на плот. «Я так и знал, Сергей, что вы не удержите и возьмете все, что есть», — укорил он его. «Не думал, что 5 банок будут так тянуть». Александр лежал на спине и часто дышал. 6. Вы взяли 6 банок. Около 2 килограмм. И еще котомка в воде потяжелела. Все вместе, как ружьишко, весит. А бывали случаи, в кино видел. Это все жадность. Александр сел. Всего и сразу. Проверил. Во всех как будто одно и то же. Гурьян потряс по очереди каждой банкой. Горошек. — уверенно заключил он. — Там, в других шкафчиках, могут быть еще продукты. Надо будет проверить. — Может, перекусим? — умолял взглядом Гурьян. — Давай. Только остальные банки не тронем, отвезем в Зарянку. — Конечно, Александр. Даже и думать забуду, чтоб покуситься на такое добро. — Лады, открывай, только осторожно, сок не пролей. — Что-что, а руками я владею хорошо. Гурьян выбрал из всех банок самую неказистую на вид, мятую и подпорченную окислами. «Посуда нужна, сок слить». Александр подал ему деревянную кружку из инвентарного ящика. Гурьян приставил нож к торцу банки и коротким ударом ладони вогнал его на 1 сантиметр в железо. Провернул, чтоб получилось отверстие, и сделал еще одну такую же дырочку с противоположной стороны. Затем слил мутную желтоватую жидкость в кружку. «По глотку!» — протянул он кружку Александру. Тот взял ее в руки, принюхался, желудок предательски заурчал. Жидкость не пахла ничем подозрительным. Александр попробовал на вкус. Это был маринад для кукурузы, сладковатый и с явным запахом консервированного злака. Он сделал глоток и зажмурил глаза. «Что, прокис?» — испугался Гурьян. «Ни грамма. Как вчера сделан». Александр протянул кружку нетерпеливо ерзающему Гурьяну. Тот сразу сделал глоток, доверившись авторитетному мнению бывшего начальника. Задержал маринад во рту, погонял его и сглотнул. «Вкус прошлого», — заключил он. «Которого не вернуть», — добавил Александр. «Понравилось?» «Чего спрашивать? Конечно, понравилось. Это вам не червей дождевых трескать. Это точно с червями не сравнить. Гурьян снова отдал кружку Александру. Он взял ее и сделал глоток. «Допивай». Протянул назад. Гурьян выпил одним махом, после чего вскрыл банку. Чуть больше половины ее объема занимали золотые зерна кукурузы, мягкие, ароматные и невообразимо вкусные. Мужчины достали ложки и в полной тишине приступили к трапезе. Меньше чем через минуту они застучали ложками по дну банки. Еда из прошлого закончилась слишком быстро. «Умели же раньше делать!» Гурьян утер губы рукавом. «И мы научимся постепенно!» Александр откинулся на инвентарный ящик и понял, насколько сильно устал и как ему не хочется шевелиться. «Лет через 10 тоже будем консервировать какие-нибудь растения на зиму. Или для салатов». Он зевнул и сонно заморкал. Гурьян выглядел таким же уставшим, едва сдерживающим позывы занять горизонтальное положение. «Надо сделать перекур перед второй частью погружений», — предложил он. «Полностью поддерживаю». Александр сложил руки на животе и закрыл глаза. Под ритмичный плеск воды, гипнотически действующий на сознание, он уснул, как младенец. Проснулись они почти одновременно. Вечерело. Туман рассеялся полностью, открыв взору невероятную картину. Над поверхностью воды возвышались развалины, а иногда и целые здания. Наклонившиеся фонарные и электрические столбы, вышка сотовой связи и, самое удивительное, большое количество сохранившихся деревьев, погибших, но не сгоревших. И все это правильными рядами, улицами и перекрестками. В лучах закатного солнца погибший поселок выглядел фантастически, как на картине художника, пишущего апокалиптические сюжеты в реалистичной манере. Александр понял, что пока отсюда никуда плыть не стоит. Место могло оказаться самой настоящей кормушкой для зарянки. Удивительно, что люди из плавучего домика ничего не сказали об этом затопленном поселке. Александр посмотрел на подаренную им банку, и ему вдруг стало ясно, что она, скорее всего, была добыта здесь. Возник вопрос, почему они не находились у самого поселка, занимаясь чисткой домов как своей работой? В современных условиях трудно представить, чтобы кто-то решил, что добытой еды будет достаточно. Гурьян зашевелился и открыл глаза. «Ух ты!» — вырвался у него возглас удивления и восхищения. «Да здесь целый затопленный город!» «Ну, для города маловат. Поселок какой-то или большая деревня. Карту бы понять, где мы есть». В изменившемся мире существовала целая проблема с ориентацией. «Не поможет. Надо свои рисовать». «Я понятия не имею, как это делается. На уровне ребенка из детского сада. Тут озеро, тут речка, дорога. Надо учиться этому с нуля. Включать логику и пробовать». «Я придумал, как это можно сделать», — довольным тоном произнес Гурьян. «И как?» «Надо будет рядом с зарянкой нарисовать прямо на земле большую выдуманную карту с горами, реками, озерами и представить себя на ней маленькими путешественниками». «А зачем?» «Вы будете глядеть на это дело сверху, чего нам не хватает сейчас. Мы ж не видим размеров озера и не представляем себе очертания его береговой линии. Если бы мы поднялись в воздух, то увидели бы и поняли, что нам надо, чтобы нанести его на карту в точности». «Это, наверное, хорошая идея, Гурьян. Надо будет ею как следует заняться по возвращении». Александр присел на край плота и пощупал руками воду. «У нас есть еще время понырять». Гурьян зябко передернул плечами. «Холодновато как-то». «Вот ты сыт, и желание добывать еду у тебя сразу пропало», — укорил его Александр. «Если надо, я готов», — оправдался напарник. «Но если не надо, то можно и до завтра потерпеть. Давайте лучше объедем поселок, может, найдем что-то более стоящее, магазин, например». Предложение Гурьяна имело больший смысл. Александр благоразумно согласился с ним, Ветер под вечер стих, и на огромном озере установился штиль. Если б не катастрофа, породившая водоем, можно было бы считать его чудом природы. Свербящая мысль в голове, напоминающая о тысячах покойников под поверхностью, настойчиво мешала наслаждаться видами. Уместно предположив, что самой многообещающей должна оказаться главная улица поселка, обозначенная фонарными столбами, решили направить плот вдоль нее. Потемневшие ковши уличных фонарей уныло нависали над водой. В некоторых еще остались целые на вид большие, белые, газоразрядные лампы. Гурьян направил плот к ближайшему столбу, наклонившемуся к самой воде, и со скрипом выкрутил из него такую. «Целая как будто», — осмотрел он ее. «А что с ней делать?» — спросил Александр, не представляя практической ценности находки. «В музей?» «Не знаю, не придумал еще. Но возьму, может, ночник сделаю». Гурьян бережно уложил лампу в ящик. «Не всю же добычу можно съесть!» «Это верно», — согласился Александр. Домов на этой улице, возвышающихся над водой, было мало. У мужчин сложилось мнение, что казенная застройка в центре поселка выдержала удар стихии гораздо хуже, чем частная, что уменьшало шансы найти хорошо сохранившийся магазин. Идея отыскать его разжигала воображение, рисующее возвращение в родную Зарянку на плоту, набитом съестными припасами, в сполохах фейерверков и под звуки духового оркестра. «Если бы я был сельским предпринимателем, где бы я поставил свой магазин?» — задал себе вопрос вслух Александр. «Тут вариантов много. Всяко, где народа бывает больше. Где-нибудь поближе к базару», — решил Гурьян. «У моего деда с бабкой в районе было так. Вся торговая жизнь шла от базара к периферии». «Ты говоришь про базар, который как торговая площадь с лотками и рядами машин?» «Типа того. В последнее время, конечно, там все стало намного цивильнее». «Есть какие-нибудь явные признаки такого базара?» — поинтересовался Александр, разглядывая окрестности. «Обычно это были ворота главного входа с вывеской над ними. Они могли бы устоять во время землетрясения». «Вон те похожи», — Александр указал Гурьяну на торчавшую над водой конструкцию из арматуры. По простоватому замыслу дизайнера она должна была выглядеть изящно в XIX веке или еще раньше. Сейчас она походила на врата кладбищенской ограды. «Похоже, да 100%, что это вход на базар», — обрадовался Гурьян и развернул плот в направлении ворот. Поиски удачного места отняли много времени. Темнело, и мужчины решили отложить поиски рыбного места до следующего дня. При удачном исходе путешествия можно было заканчивать и возвращаться назад, чтобы снова вернуться и пополнить припасы. На ночевку встали, привязав плот к столбу. Поужинали червями, с аппетитом глядя на банки с кукурузой. Едва солнце ушло за горизонт, на озеро легла непроглядная тьма. Только мерцающий свет самых ярких звезд пробивался сквозь густую атмосферу планеты, насыщенную влагой и гарью. Александр укрылся тряпкой и сразу заснул. Гурьян пытался послушать ночь, но в ней слышались лишь всплески воды, да редкие посвистывания порывов ветра в них. С чувством вселенского одиночества он тоже спрятался под кусок тряпки. Пригревшись под ней, вскоре заснул. Ночь прошла спокойно. К утру похолодало, ветер сменился и подул с севера, разгоняя поднимающийся от воды туман. Развалины поселка, проступающие теперь не из воды, а из белой дымки, воспринимались иначе, как простые руины заброшенного поселка, в который занесло не то поздней осенью, не то ранней весной, если судить по голым веткам деревьев. Александр отвязал веревку и направил плот к ближайшей кроне. Ему стало интересно, не осталось ли сил в дереве, чтобы расти в воде? Смогло ли оно пережить катастрофу, смягченную затоплением? Гурьян зашевелился, почуяв движение, но не проснулся. Плот прошел вскользь мимо кроны, сухие ветки заскребли по плоту, окончательно разбудив спящего напарника Александра. «Где мы?» — открыл глаза Гурьян и сел. «Все там же. Решил побыть натуралистом, проверить, осталась ли жизнь в деревьях. Это ведь возможно, если ствол не сгорел. Что ты думаешь, как человек, который на «ты» с деревом?» «Так ведь я на «ты» с мертвым деревом. Я же краснодеревщик, а не Мичурин. Пес его знает». Он протянул руку к ветке и отломил ее. «Сухое. Сухое сверху. Они же ветки могли и выжить». «А что, мы больше нырянием за продуктами не интересуемся?» Гурьян сунул ладонь в воду. «Тепленькая». В сравнении с холодным утренним воздухом она действительно казалась теплее. Подумал, что земля под нами хранит большое количество семян растений, нетронутых жарой. Потом про деревья, кустарники, траву. Мне кажется, что это место намного важнее для нас, чем просто источник пополнения продуктов. Под нами лежат консервы иного рода. В смысле? Высокопарная речь сбила с толку Гурьяна. Здесь законсервирован генофонд будущего. Нам надо поднять его со дна, пока он не погиб. Новый Александр мастер говорить речи, как президент, в ежегодном обращении к народу. Вроде все по уму, а что делать-то надо, не совсем понятно. Земли накопать из разных мест, просушить, забрать в зарянку, посмотреть, что из нее можно выбрать. А еще веток нарезать с деревьев, которые под водой. Чем черт не шутит, вдруг примутся. «Ясно. Значит, мы решили дальше не плыть». «Не вижу смысла. Здесь работы непочатый край». Александр тоже отломил веточку и провел ее под носом, обнюхивая, как дорогую сигару. А пахнет походом и ночевками в палатке. «Для меня дерево пахнет работой, любимой работой». Гурьян устроился на коленях у самого края плота. Набрал пригоршню воды и умыл лицо. Затем нагнулся и набрал ее в рот прямо из водоема. Пополоскал горло и выплюнул. «Не кажется химической. На вкус почти как раньше», — заметил он после процедур. Александр набрал в кружку воды и сделал глоток. Действительно, она была похожа на питьевую. Вероятно, большая часть водоема имела артезианское происхождение, никак не связанное с водой, выпадающей осадками после катастрофы. Это обстоятельство тоже могло сыграть положительную роль для ценности озера. Неожиданно его посетила интересная мысль. «Гурьян, я тут подумал, а что, если в окрестностях поселка была река?» «Ага, и что?» — ответил напарник. «Ну, рыба ведь могла выжить. Не думаю, что озеро разогрелось до кипятка. А здесь могли быть глубины не в 5. А в 50 метров, не затронутые влиянием пекла. К тому же, родники, образующие это озеро, должны быть холодными. И бить до сих пор». «Верно», — согласился Гурьян. «Я бы не догадался до такого. Только несколько лет придется подождать, пока рыба освоит такие размеры водоема». «Да и черт с ним, подождем». Александр впал в дикий восторг от своей гипотезы. «Так и придется строить речной флот». «Опа-на!» Гурьян привстал и посмотрел за спину Александра. «А кто-то догадался до этого раньше нас?» Александр обернулся. К ним приближалось нечто отдаленно похожее на плавающий автомобиль, помещенный на широкую платформу. Судя по доносящимся издалека звукам, у него работал двигатель. «Гурьян, какие мы с тобой тупые! Под нами же куча машин с полными баками бензина!»